Глава 14. Благодарность — твоя дорожка к великолепию. Когда вы благодарны, страх исчезает и появляется изобилие. Энтони Робинс. Писатель, оратор, мотиватор, преобразователь жизни. Когда я была маленькой, мои родители заставляли меня, братьев и сестру, отвечать на телефонные звонки примерно так. «Дженнифер Сенсера слушает». Словно мы в перерывах между драками за право играть с игрушечным грузовиком и запихиванием в штаны воздушных шариков, руководили собственным частным консьерж-бизнесом. Друзья родителей рассыпались по телефону в похвалах, мол, ах, какие воспитанные и учитые сенсеры дети. Я же не придавала этому значения, пока не позвонила одной подруге. Услышав ее ответ, я сжала трубку, вытаращив от изумления глаза. «Ты действительно говоришь по телефону просто «Алло?» А твои родители об этом знают?» В то время для меня это было столь же немыслимо, как ругаться матом или выпить с родителями по стаканчику виски. Мое изумление быстро превратилось в ужас, когда до меня дошло, что не только моя подружка-ренегатка, вероотступник, но и все нормальные люди отвечают на телефонные звонки именно так, и что родители явно сыграли с нами какую-то большую шутку. Наши возражения они встречали стандартным ответом. «Когда будете сами оплачивать телефонные счета, тогда и будете отвечать так, как вам нравится». Так что годы шли, и наше возмущение постепенно сгладилось привычкой. Я не помню точно, когда произошел мятеж, но в конечном счете мы стали отвечать на телефонные звонки, как нормальные люди, допуская, что это произошло примерно во время развода родителей, когда мы все четверо оставались в распоряжении мамы, либо еще учась в школе, либо только окончив ее. Телефонные правила пошли к черту, когда она переключилась в боевой режим. Однако требование блюсти манеры в целом оставалось неизменным. И какими бы дикими и проблемными мы ни становились, неизменная вежливость и воспитанность деток сенсера оставались при нас. «Я могу помочь вам, офицер?» «Благодарю вас, офицер». «Да, сэр, это моя марихуана». Слова «пожалуйста» и «спасибо» не просто въелись в кровь и плоть, как рецепт красного соуса моего папы-итальянца или знание, что убивать людей нельзя. Вежливость всегда казалась нам абсолютно естественной. Помимо того, что она помогает чувствовать себя хорошим человеком, люди обычно делают то, о чем ты просишь, если попросишь вежливо. Если ты этого не сделаешь, то, возможно, и не станут. Верно? Вот поэтому я всегда испытываю тягостное недоумение, когда человек старше 5 лет проявляет грубость, особенно когда люди не благодарят за оказанную любезность. Не знаю, как к этому относишься ты, но если кто-то не говорит «спасибо» после того, как я сделала для него доброе дело, для меня это так же неприемлемо, как если бы человек заявился в гости без штанов. То же чувство возникает у Вселенной. Ты перекрываешь доступ к источнику великолепия, когда забываешь о благодарности. Умение быть благодарным — это не только хорошие манеры. Манеры — своего рода обычай, а благодарность — состояние бытия. Любой может выпалить свои «пожалуйста» и «спасибо», не сопровождая слова чувствами. Бытие в состоянии благодарности — это осознание и глубокое одобрение многочисленных чудес жизни. Подумай об ощущении, которое возникает, когда от души благодаришь человека за то, что он делает. Приятно и принимать, и выражать ему благодарность, а он рад одарить тебя. И это поднимает настроение тебе, и это поднимает настроение ему. В сущности, всю оставшуюся жизнь вы можете провести, обмениваясь благодарственными записками. А поскольку пребывать в состоянии благодарности приятно, это задает тебе высокую частоту и связывает с источником энергии. И наоборот. Когда ты демонстрируешь свое разочарование, гнев, вину или равнодушие вместо благодарности, то вибрируешь на низкой частоте, ослабляя жизненно необходимый контакт с источником энергии. В общем, это замечательно. Но вот что делает эту историю еще круче. Есть множество способов поднять свое настроение и чистоту и подбираться поближе к источнику энергии. Но, выражая благодарность, ты тратишь позитивную энергию, транслируя ее, и тут же получаешь ее обратно. Это как разница между человеком, просто умирающим от смеха, и человеком, умирающим от смеха после твоих слов. Первое обычно поднимает настроение и вызывает желание рассмеяться в ответ, что повышает твою частоту. Во второй же ситуации ты не только встречаешься с этим человеком на высокой частоте, ты обмениваешься с ним энергией на высокой частоте. Его смех — это способ поблагодарить тебя за то, что ты сказал что-то забавное. Он излучает более сильную энергию и создает более сильный контакт. Как объясняет Уоллес Уоттлс в «Секрете обогащения», невозможно применять большую силу без благодарности, ибо именно благодарность поддерживает твой контакт с силой. Без благодарности ты практически бессилен. Какие прекрасные слова, Уоттлс. Активно транслируя энергию благодарности вовне, ты получаешь ее обратно, приближаешься к источнику энергии. Благодарность связывает тебя с истиной. Будучи благодарен источнику энергии, ты становишься благодарным самому себе, что возвращает к наиболее могущественной вещи на свете — любви к себе. Та-дам! Чем последовательнее ты пребываешь в состоянии благодарности и фокусируешься на нем, тем сильнее твоя связь с источником энергии. Такова могущественная сила благодарности. Но погоди-ка, это еще не все. Благодарность укрепляет веру. Вера — это мужество верить в невидимое. Вера — это мышца, которой ты пользуешься, когда решаешь вырваться из зоны комфорта и переделать жизнь в нечто неузнаваемое. Вера душит страх перед неведомым. Позволяет рисковать. Вера — это девиз «прыгай, а уж страховка появится». Вера — твой лучший друг, когда ты напуган до обморока. Когда ты последовательно пребываешь в состоянии благодарности и сознаешь все уже существующее великолепие, то тебе, помимо всего прочего, легче поверить, что там, откуда оно взялось, есть еще много великолепия, и оно тоже доступно тебе. Так благодарность укрепляет веру. А наличие сильной веры — ключ к изменению жизни, что приводит к гранд-финалу благодарности. Если хочешь быть суперзвездой, займи позицию, в которой обладаешь и неколебимой верой и благодарностью. Сочетание веры и благодарности — истинная крутизна бытия. Однако здесь требуется великое мастерство. Нужно не только верить в то, чего пока нет в твоей жизни, но и быть за это благодарным. Иными словами, ты должен быть благодарен своим воображаемым друзьям и своей воображаемой жизни. Вот так. Как бы странно это ни звучало, я уверена, что ты уже делаешь это. Сознательно или бессознательно, в одной из областей жизни. Приведу простенький пример из собственного опыта — поиск места для парковки. Сколько я себя помню, мне всегда доставались звездные парковочные места, расположенные прямо перед пунктом назначения. Даже если нужно припарковаться перед домом Папы Римского в пасхальное воскресенье. Я всегда подхожу к охоте за парковочным местом с одним и тем же отношением, с расслабленной уверенностью, что это дело решенное. Идеальное место — мое, оно уже существует, и я искренне счастлива и благодарна за это. Я по-настоящему без дураков в это верю. Потом, как всегда, кто-нибудь отъезжает, и я встаю на это место. Однако с какой бы последовательностью это ни случалось, я каждый раз прихожу в восторг. Никогда не воспринимаю это как должное и всегда благодарю. До, во время и после своего гарантированно превосходного парковочного приключения. Благодарность за то, чего еще нет в твоей жизни, сообщает Вселенной, что ты знаешь, что желаемое уже существует, и выводит тебя на нужную частоту для принятия. Если ты хочешь радикально изменить свою жизнь, укрепляй веру в то, что мы живем в изобильной, благосклонной Вселенной, пребывая в состоянии благодарности за все. Будь благодарен за то, что обладаешь способностью вообразить любую реальность и совершить прыжок, чтобы обрести ее. Замени свои мучения из-за того, что не можешь обладать желаемым, на благодарное ожидание чудес, и они придут в твою жизнь. Вот практические упражнения. Первое. Это хорошо, потому что... Всякий раз, когда с тобой случается какое-то событие, превосходное или обыкновенное, жалкое или раздражающее, встречай его утверждением «это хорошо, потому что...» и заполняй пробел самостоятельно. Как только это станет регулярной практикой, ты увидишь, насколько легче быть благодарным. Это хорошо, что у меня спустила шина после того, как я забрала детей из школы. Я показала им, как справляться с неожиданной ситуацией. К тому же смогла с пользой провести с ними время в машине, играя в 20 вопросов в ожидании, пока подъедет техпомощь. Благодаря этому я узнала, что мою дочь дразнят в школе. Важно искать способы быть благодарным за все, даже за то, что ты мог бы пометить ярлыком «спасибо, не надо». Если фокусируешься на негативных аспектах жизненных трудностей, это понижает твою частоту, причиняет боль и заставляет негодовать, привлекая еще больше негатива. Если же ты всегда находишь способы быть благодарным, это не только повышает твою частоту, но и позволяет развиваться. Да, иногда это бывает нелегко. Бывают ситуации, которые так дают по мозгам, что мы долго стоим и гадаем, что это, черт возьми, было. Иногда проходят годы, прежде чем мы сможем оглянуться назад и сказать: «Знаешь что? Действительно было необходимо, чтобы этот урод разбил мне сердце на 1000 кусочков. Я 100 раз счастливее с тем мужчиной, за которого в итоге вышла замуж». Умение находить благо во всем, извлекая ценные для себя уроки, позволяет с честью преодолевать испытания и двигаться дальше. Если хочешь вечно торчать в тупике и снова наступать на одни и те же грабли, продолжай видеть все в негативе, обижаться и представлять себя жертвой. Если все же хочешь преодолеть свои проблемы и процветать, будь благодарен. Ищи во всем благо и учись. Второе. Пиши благодарственные записки. Каждый вечер перед сном подводи итоги дня. Либо записывай на бумаге, либо мысленно составляй список 10 вещей, за которые ты можешь быть благодарен. Это может быть что угодно. От красивых цветов в твоем саду и того факта, что у тебя бьется сердце, до визита привередливой соседки, которая учит тебя радоваться тому, что ты не живешь ее жизнью. Делать паузы в течение дня и обращать внимание на все вещи, за которые можно быть благодарным, — отличный способ постоянно поддерживать свою чистоту на высоте, не забывая об этом. Третье. Люби себя. Будь благодарен за все, что у тебя есть, и за все, что будет.